Глава вторая. Собака, которая объединяет. Почти всю обратную дорогу мы молчали. Только когда машина уже подъезжала к дому, я обернулся к Арине Родионовне и уточнил. Сегодня у меня назначена встреча с Барковой, и она не играет роли в расследовании похищенной собаки. Если вы устали, то Фома отвезет вас домой. Девушка на секунду задумалась, а затем покачала головой. «Я хотел бы поехать с вами», — сказала она. «Понимаю, мы вместе вели это дело, и вы имеете право присутствовать на его завершении. Но ехать в таком виде навстречу...» — Арина поджала губы. Я взглянул на циферблат хронометра. До нужного времени оставалось еще 2 часа. «Фома может доставить вас в городскую квартиру, а затем привезти обратно, но придется поторопиться». Секретарь улыбнулся и поспешно меня заверила. «Я сделаю все очень быстро, мастер Чехов, уверяю вас». Я кивнул и обратился к сидевшему за рулем слуге. «Фома, доставь, пожалуйста, Арину Родионовну в жилой комплекс «Солнечный город». «Сделаю, вашество», — ответил помощник. «Не извольте беспокоиться». «И привези обратно». «Ясно дело». Телефон в кармане снова зазвонил, прерывая наш диалог. Я вынул аппарат, взглянул на экран, на котором высвечивался номер младшей Свиридовой. Отчего-то мне очень не хотелось, чтобы Арина увидела имя звонящей. Вышел из авто, захлопнул за собой дверь и направился к крыльцу. Ответил на вызов. «Добрый день, Наталья Анатольевна». «И вам», — сказала девушка, — «как ваши дела?» «Идут». Я открыл дверь и прошел в дом. «И их очень много». «Даже не знаю, радоваться за вас или посочувствовать», — задумчиво протянула Свиридова. «Я только хотел пригласить вас вместе сходить на тренировку. Затем мы могли бы поужинать без пафоса в каком-нибудь простом и приятном месте». «Увы, но ужинать сегодня мне нужно будет с Барковой», — с сожалением ответил я. «Владелицей сети табачных лавок?» — сухо уточнила девушка. «Да», — я вздохнул и опустился в кресло гостиной. «Тогда, может быть, мы сможем сходить на тренировку завтра?» — с робостью произнесла Наталья. «Мне очень не хотелось расстраивать Свиридову, но от 8 тотемов у меня осталось едва половина, а значит, в ближайшие дни большая часть моих способностей будет заблокирована. К тому же сила словно впала в спячку, переваривая светлую энергию Арины Родионовны, так что о тренировках на какое-то время придется забыть». «К сожалению, ближайшие 2 недели у меня будут очень загружены», — с искренним сожалением произнес я. «Уголовные дела от Министерства юстиции сложно решить так, чтобы с клиента сняли обвинения». «Эх», — с грустью в голосе ответила Свиридова, — «тяжела жизнь адвоката». «Только первые несколько лет», — заверил я, и девушка натянуто рассмеялась. «Моя сестра говорила так же», — княжна вздохнула и добавила, — «тогда до выходных, мастер Чехов». «До выходных?» — глупо уточнил я. «Да, Софья Яковлевна просила сопроводить ее к вам в гости, в городской дом». «Об этом она меня не предупредила», — вырвалась у меня. В динамике послышалось сдавленное «ой», а затем девушка затараторила. «Софья Яковлевна хотела устроить для вас сюрприз. Простите меня, Павел Филиппович, мой язык иногда быстрее, чем мысли. Давайте сделаем вид, что я ничего вам не говорила. Не хочу расстраивать вашу бабушку, вы ведь знаете про ее слабое сердце». «Договорились», — согласился я, точно зная, что у бабули сердце было на редкость крепким. «Тогда не буду вас отвлекать. Рада была слышать вас, мастер Чехов». «И я вас, Наталья Анатольевна», — ответил я, и девушка сбросила вызов. Я же откинулся на спинку кресла и задумчиво забарабанил пальцами по подлокотнику. Такого сюрприза от бабушки я не ожидал, и он мне не понравился. Не то чтобы я не хотел видеть Наталью Анатольевну в гостях, просто Софья Яковлевна могла бы меня предупредить. Хотя, наверное, она полагала, что тогда я отменю встречу, сославшись на срочные дела. Я взглянул на рисунок, выскользнувший из ежедневника. Это был тот самый мастер иллюзий, которого запомнил модист. Итак, мастеров иллюзий в городе 2. Один мясник, который кромсает девушек, а второй наемный убийца, погубивший за последнее время как минимум 2. Оксану и генерал-губернатора города. Я был уверен, что это были разные люди. Не мог один и тот же человек иметь настолько различный почерк в убийствах. 2 мастера света и оба хладнокровные психопаты. Задумчиво пробормотал я, рассматривая рисунок. «Очень интересные дела». «Что имеем еще?» «Маньяк родом из дворянской семьи, при деньгах. Аристократ с рангом мастера света. Таких в городе немного». «Почему в моем доме пахнет эктоплазмой, как будто кто-то устроил здесь призрачную вечеринку душ эдак на 100?» Послышался за спиной недовольный голос. И тут же всполошился. «И откуда у тебя на шее след от укуса?» «В нашем доме, не оборачиваясь, поправил я и поднял воротник пиджака. И не 100, а меньше десятка. А все потому, что на старой мануфактуре, где я искал призрак убитый, меня встретили целых 7 мертвых невест. Я их накормил, чтобы поговорить. Но они оказались жадными, захотели съесть меня всего, без остатка, пришлось с ними драться». Я ждал ехидной шутки на тему избиения женщин, но Виноградова смогла меня удивить. Призрак быстро обогнула стол и села в кресло напротив. Переспросила, взглянув на меня с тревогой. «Тебя укусил вышедший из астрала призрак, и ты выжил. Просто если так, то ты инкарнация искупителя, не иначе». Я почесал отметину от зубов, и пальцы обожгло холодом. «Почему?» «Потому что эктоплазма такого духа замораживает ткань вместе укуса и вызывает паралич», — ответила женщина. «А дальше призрак спокойно выпивает тебя, как паук-муху». «Впервые о таком слышу», — честно признался я, «хотя уже несколько лет работаю с нежитью». «Век живи, век учись, мастер Чехов», — изрекла Виноградова. «Дураком помрешь». Продолжил я поговорку, и женщина невозмутимо кивнула. «Именно. А что до призраков, то такие сильные нынче большая редкость. Для их создания нужны очень сильные эмоции, которые будут держать злобного духа в этом мире. Ну и хорошее питание. А вот слово «нежить» в мой адрес было обидным». Она укоризненно взглянула на меня, и я с готовностью произнес: «Прошу прощения, Любовь Федоровна». «Это было не обязательно», — отмахнулась призрак, но я заметил, как на губах женщины появилась снисходительная улыбка. Я взглянул на часы и недовольно поморщился. Винограду наверняка знала о сильных призраках немало, но мне нужно было ехать на встречу с Барковой. И сейчас мне больше всего на свете хотелось вернуться во времени на час назад и отказаться от встречи. Но силой управления временем я не обладал. Да и Хронос и ранга легенды не смогли бы отмотать время на час. А слово было уже дано. Я тяжело поднялся с кресла и с большой неохотой направился в комнату, чтобы переодеться и привести себя в порядок перед встречей с владельцей табачных лавок. «Сейчас ты ляжешь в кровать, я принесу тебе ужин, приготовлю чай». Виноградова решила стать заботливой соседкой. «Все не так просто», — с сожалением произнес я. «У меня встреча через пару часов». «Отмени ее», — сурово потребовала призрачная дама. «Не могу, к сожалению», — я развел руками. «И обещал женщине...» «Перебьется», — припечатал Виноградова. «Не в первый раз тебе проспать свидание». «Дело в другом. Может пострадать моя репутация». «Ну, слава искупителю», — женщина закатила глаза. «Наконец-то! Я уж совсем потеряла надежду». «О чем речь?» — я нахмурился. «Твоя репутация не помешает быть немного испорченной. Все хорошие девушки предпочитают плохих парней». «Деловая репутация», — пояснил я. «Это другой разговор», — Любовь Федоровна помрачнела и поправила прядь волос, прикрывая рану на лбу. «Делать нечего, придется идти, но потом сразу домой, понял?» Я посмотрел на Виноградову с изумлением, но она сурово свела брови к переносице. «Тебе надо отдохнуть, чтобы не перегорел». «Да я...» «Ты ведь не хочешь на год потерять силы? Обо мне подумай, не будь эгоистом!» Она погрозила мне пальцем и направилась на кухню. «Чай оставлю на столике». Горячая вода окончательно привела меня в чувство. Жаль, что нельзя было расслабляться подольше. Пришлось выбраться из ванны пораньше, но ощущал я себя намного бодрее. Вынул из шкафа темно-синий костюм с вышивкой по полочкам, белоснежную рубашку с пуговицами из перламутра и шейный платок, чтобы скрыть отметину от зубов мертвой невесты. Быстро оделся и осмотрел себя в зеркале. Остался довольным своим внешним видом. Бледность кожи не бросалась в глаза на фоне цвета одежды, хотя самый внимательный наблюдатель сумел бы заметить тени под моими глазами. Я вышел в гостиную. Любови Федоровны за столом уже не было. Видимо, женщине надоело скучать в одиночестве, и она удалилась по своим призрачным делам. Я же взял чашку с чаем, спустился в офис и сел на диванчик в ожидании, когда прибудет Фома и секретарь. Вынул из кармана телефон и задумчиво повертел в руке трубку. Набрал номер Залежного, который остался в записной книжке. Он ответил почти сразу. «Добрый вечер, господин Чехов. И вам того же. Я могу попросить встречи с вами в ресторане «Лунный свет» примерно через час?» «Я смогу прибыть раньше, так как собирался к вам, Павел Филиппович». И он тотчас добавил: «Простите мою назойливость, мне стоило предупредить вас об этом, но я забыл вам позвонить. Точнее, я думал, что уже сделал это, а в реальности просто подумал...» «Все в порядке. Кстати, Бобик с вами?» «Точно так», — довольно подтвердил Антон. «Я не мог оставить его одного дома. Он скучает». Я попрощался и понял, что не выпускаю телефон из рук. Мне нужно было набрать Беловой, но делать этого очень не хотелось. Можно попытаться решить вопрос с делом невест напрямую. И я уже даже потянулся к лежавшему на краю стола телефонному справочнику, как к крыльцу подъехал «Империал», а через секунду зазвонил телефон. На экране высветился номер Фомы. Трубку я брать не стал. Сбросил звонок, убрал аппарат в карман и вышел из приемной. Арина Родионовна расположилась на заднем сиденье машины и казалась взволнованной. «Прекрасно выглядите», — сказал я, устроившись рядом с ней, и зачем-то подумал, что стоило заказать цветы. «Надела первое, что попалось под руку», — отмахнулась Нечаева. А я отметил, что под руку ей попалось элегантное платье василькового цвета, шелковые чулки, изысканные туфли, украшения с голубыми топазами. Волосы девушка собрала в высокую прическу, обнажив изящную шею. В кафе мы прибыли минут за 10 до оговоренного времени. Вышли из авто, и Фома тут же перегнал машину на стоянку, довольно заметив, что денег за нее не требуется. Мы же направились ко входу. «Надеюсь, вы успели перекусить хоть немного», — уточнил я. «Здесь очень вкусно кормят, но нас ждет деловая встреча». «Вам придется покормить меня чуть позже», — ответила девушка, «потому что я очень голодна, да и вы наверняка тоже. Когда чужая сила меняет цвет, сгорает много энергии, и поэтому жутко хочется есть». Я кивнул, подтверждая слова секретаря. Администратор провела нас к свободному столику и пообещала проводить Баркову сразу, как она появится. Затем подошла официантка. «Чай, пожалуйста», — попросил я, жалея, что мы не успеваем поужинать. «С ягодами?» — уточнила сотрудница. «Конечно», — согласился я и добавил, глядя на Арину. «Надеюсь, беседа с Барковой не затянется». Анастасия прибыла чуть раньше, чем я ожидал. В зал вошла молодая женщина в узком платье бордового цвета. Она казалась немного нервной, и охранник напрягся, двинувшись к ней. Но администратор подала ему знак, что все в порядке, и здоровяк занял свое место у стены. Анастасия повернулась в нашу сторону и стремительно пересекла зал. «Добрый вечер, Павел Филиппович», — с натянутой улыбкой произнесла женщина, сев напротив меня. «Днем вы звонили и спрашивали меня о пропавшей собаке, бульдоге с ошейником, на котором вензель Б, Барри Барков». «Все верно». «Простите, что я повела себя недопустимо. Мне не стоило говорить с вами так резко. К счастью, секретарь записала ваши данные до того, как передать мне вызов. Иначе бы я и не вспомнила ваше имя». Женщина нервно поправила волосы, и я заметил, что ее руки дрожат. «Простите, этот песик мне дорог. Я сложно схожусь с людьми. И даже помолвка была расстроена из-за того, что претендент на мою руку не понравился Барри». «Мы вас понимаем», — неожиданно вступила в разговор Арина Родионовна. «Домашний любимец всегда занимает место в сердце. Вам не нужно смущаться своих эмоций». «Спасибо». Женщина благодарно кивнула Нечаева и вновь повернулась ко мне. «Так мой мальчик нашелся?» «Так и есть. Его нашел один художник, Залежный». Заслышав эту фамилию, Анастасия удивленно приподняла бровь и приоткрыла рот. «Сам Антон Залежный?» — переспросила она дрогнувшим голосом. «Сам», — подтвердил я. «Я хотел бы особо подчеркнуть, художник нашел собачку, не украл ее, а именно нашел». «Что вы, Павел Филиппович?» — отмахнулась женщина. «У меня и в мыслях не было, что такой талантливый художник мог бы похитить мою собачку. Скажите, как мне забрать у него моего Барри?» «Он скоро...» — начал было я, но в это время от двери раздались звуки надвигающегося скандала. «Молодой человек, я вам еще раз повторяю, у нас с собаками нельзя!» — послышался голос администратора у двери, и мы обернулись. В дверях кафе, озираясь по сторонам, стоял Залежный и держал на руках Бобика с шелковым бантом на шее. И при виде песика на лице Барковой расплылась улыбка. «Барри!» Заслышав голос хозяйки, Барри навострил уши, а затем с веселым лаем сорвался с рук удивленного Залежного, который был озадачен таким поведением пса. Зверек, цокая когтями и вывалив из пасти язык, бросился к нашему столу. Баркова встала с кресла и присела на пятки, протягивая ладони к бегущему бульдогу. «Доставят его в это кафе», — довольно закончил я. Антон развел руками. «Ну вот, мадам», — сказал он, ошеломленный такой наглостью администратору, «теперь я без собаки, а стало быть, могу пройти». Он слегка поклонился, затем развернулся и направился к нашему столу. Выглядел художник на редкость элегантно. Бежевый смокинг смотрелся странно, но гармонировал с видом Бобика. «Еще раз хочу выразить вам благодарность, мастер Чехов», — произнес он, поравнявшись со мной. «Если бы не вы, сидеть бы мне в Остроге или жить беглым по империи». Барри вернулся к любящей хозяйке, улыбнувшись, ответил я. «Это моя работа, мастер залежный». «У меня нет денег, чтобы ее оплатить», — развел руки художник. «Но...» — он поднял указательный палец и продолжил. «Антон Залежный не остается в долгу, и у меня есть для вас один небольшой подарок. И я отдам его вам, когда закончу. Уверяю, вам очень понравится. Я вдохновился идеей полотна, когда гостил у моего друга в Михайловском уезде и услышал там одну легенду про башню в замке синебородого помещика. Вы же знаете ее?» Я покачал головой. «Нет». «Ну что вы!» – удивился художник. «Это очень красивая история про любовь, которая свела с ума одного помещика». «Это будет для меня большой честью», — произнес я. Мой собеседник поклонился. «Уверяю вас, мастер Чехов, это будет лучшая моя работа». «Я с радостью приму ее», — заверил я. «Увы, нам пора. Удачи вам, мастер Залежный, и да не оставит вас муза». «Спасибо, мастер Чехов», — поблагодарил меня художник, а потом повернулся к Анастасии, которая смотрела на него сияющими глазами. «Бобик спал со мной в кровати каждую ночь», — сообщил он. «Он замечательный, и я бы никогда его вам не отдал, если бы он сам не захотел». «Это так мило», — смущенно пролепетала женщина. Мы с Ариной направились к выходу, никем не замеченные. И, удаляясь, я услышал, как Антон заводит с Барковой непринужденный разговор. А владелица табачных лавок охотно поддерживает эту беседу. «Жаль, что не удалось перекусить», — вздохнул я. «А зачем вы приехали в этот ресторан?» — уточнила секретарь. «Баркова вряд ли отправилась бы в цыганский поселок», — пояснил я. «Скорее всего, подала бы заявление о краже, и Залежный снова попал бы под мою защиту». «Это в лучшем случае», — вздохнул секретарь. «В худшем ему достался бы другой адвокат». «А так, все решилось миром», — закончил я и добавил. «Вроде, но это дело точно можно закрывать». Мы вышли наружу, оказавшись в теплом вечернем городе. «Мастер Чехов, какая встреча!» — послышался рядом девичий голос. В нескольких шагах от меня стояла Наталья Анатольевна Свиридова с тренировочной сумкой через плечо и с влажными после душа волосами. «Не ожидала вас здесь увидеть. Кстати, Анастасия Баркова очень хорошо выглядит», — произнесла девушка, недобро смотря на стоявшую рядом со мной Арину Родионовну.